Глава 8. Первый вестник беды. Часть 5. Понуро сидя на расстеленном плаще, я тупо смотрел в одну точку. Никого не хотелось видеть, настроение хуже некуда. Сегодня я в первый раз потерял людей. Моих людей. Одной рукой я машинально почесывал лохматое ухо лежащего рядом друга. Так я назвал Сингериса, после ночных событий. Собака показала себя верным и надежным товарищем. Не окажись друга рядом, и все могло бы сложиться по-другому. Совсем по-другому. И выглядел бы я сейчас как те два часовых. Две бесформенные кучи разорванного на куски мяса без единой кости внутри. И когда я говорю «без единой кости», то именно это я и имею в виду. Кости лежали аккуратными кучками неподалеку. Страшное зрелище. Беднягу Стефия до сих пор выворачивала наизнанку, да и я с трудом удержал содержимое желудка внутри. Теперь я знал, что значили те чавкающие звуки. Это пауки извлекали кости из тел несчастных часовых. И похоже, что во время этой операции они были еще живы. Твари. Как бы я хотел добраться до того, кто создал эти порождения тьмы и выпустил на охоту. Как бы я хотел сомкнуть свои пальцы на его горле. Эта ночь состарила меня самое малое лет на 10, особенно когда я увидел, что осталось от часовых. Первым делом попытался разбудить остальных. Что я только не делал, бил по щекам, обливал водой, кричал в ухо, колол острием ножа. Ничего не помогло. Продолжали спать, как ни в чем не бывало. Пришлось бросить эту затею. Плюнув на все предосторожности, я уже смог убедиться в их полной бессмысленности. Натаскал кучу хвороста и разжег огромный костер. Так и просидел до самого утра, бессмысленно смотря в бушующее пламя, изредка подбрасывая в огонь ветки и ни о чем не думая. Наложенные на отряд чары сна начали спадать лишь с наступлением утра. Один за другим охотники начали шевелиться и просыпаться. Почувствовав запах дыма, недоуменно смотрели на меня, на пылающий костер, на лежащего у моих ног израненного пса, на воткнутый в землю меч. Вместо объяснений я молча тыкал пальцем в сторону, где произошла ночная схватка. Этого хватало. Печальное пробуждение. Всех без исключения мучили головные боли и тошнота. Хотелось лечь и не шевелиться, последствия долгого воздействия магии. Легко отделались, быстрее всех в случившемся разобрался Литос и Рикар. Они же растормошили остальных, заставив их подняться и двигаться. Рикару хватило одного взгляда, чтобы узнать тварей, костяные пауки, или как их иногда называют, скелетные пауки. Творение шуртских шаманов, бич пограничных городов. В свете дня я внимательно рассмотрел останки пауков и с трудом сдержал рвотные позывы. В чей безумный рассудок могла закрасться подобная идея? Обычные пауки имели лишь отдаленное сходство с этой гадостью. Предельно простое и практичное строение. 6 слепленных из человеческих костей лап, непонятным образом крепились к основанию человеческого черепа, одновременно выполняющего роль туловища и головы. Передние лапы оканчивались узкими ладонями с 5 острыми когтями пальцами. Именно с их помощью костяные пауки так ловко взрезали и разделывали человеческую плоть. Нежить. «Мерзкие твари, господин», — мрачно сказал здоровяк, глядя на распластавшиеся на земле останки пауков. «Мерзкие и хитрые. Это не тупые зомби. Нет. В отличие от зомби, пауки могут думать. Выжидать удобного момента. Ну а кости-то, запнулся я, вспомнив, во что превратились тела несчастных часовых. Кости-то зачем вытаскивать из тел? Плодятся не так, господин. Мы когда еще в отряде были, то нас частенько для охраны границы нанимали. Хорошие деньги давали. Вот тогда-то я и навидался этих тварей, и тела часто находили. Старый барон это так объяснял, а ему, в свою очередь, маги рассказали, пауки болью и ужасом жертв питаются, а из костей извлеченных подобных себе делают. Поймают человека, обездвижат магией, и, начиная с ног и рук, плоть взрезают, и не спеша так разделывают, значит, вживую. Жатва то все видит и чувствует. Представь, лежишь и смотришь, как у тебя на глазах с твоей же руки потихонечку мясо сдирают. А потом... «Ох, хватит, Рикар!» Сглотнул я и, подняв руку, прервал здоровяка. «Рикар, сожгите эту мерзость, чтобы и следа не осталось, и займитесь погибшими. А я, пожалуй, пойду посижу». И, повернувшись, я тяжело пошагал в сторону. Мне было нехорошо. «Господин!» — как-то неуверенно откликнул меня здоровяк. «Тут такое дело, в общем, если бы не вы, мы все тут остались. Благодарим вас, господин. Берегли». «Брось!» — я зло махнул рукой. «Благодарите собаку, не разбуди она меня. И не всех уберечь смог. Готовьте погребальный костер». «Слушайте, господин, еще бы пауков первый раз видите, а я уж на всю жизнь навидался. И у этих кости больно свежие, на некоторых еще клочки мяса остались. Думаю, что нам новорожденные попались, им не больше недели. Не зря ли мы к тому поселению идем, господин? Думаю, нет там больше живых, да и мертвых, наверное, не осталось». «Вот и посмотрим», — чуть помедлив сказал я и повторил. «Вот и посмотрим». Полдень. С усилием поднявшись с расстеленного плаща, я направился к суетящемуся послушнику. На удивление быстро оправившийся от потрясения Стефи уже закончил подготовку к погребальному обряду. Тела, плотно закутанные в плащевую ткань, возложили на высокий помост из хвороста и толстых сучьев. Осталось лишь поднести огонь. Все собрались и ждали только меня. «Начнем». Рикар поджег факел и протянул мне. Кивнув Стефи, я с нескольких сторон поджег погребальный костер. Под звонкий голос послушника, нараспев читающего за упокойную молитву. Высоко взметнувшееся пламя скрыло очертания тел наших погибших товарищей. Покойтесь с миром. Погребальный костер остался далеко позади. Стараясь восполнить потерянное время, мы почти бежали по наполненному тенями лесу. Больше не старались пройти незаметно и с шумом проламывались сквозь сухой кустарник. Обрубали мешающие ветви, оставляя за собой отчетливый след. Как мы смогли убедиться на горьком опыте, все наши попытки скрыть свое присутствие провалились с треском. Пауки явились в лагерь словно в насмешку и славно порезвились. Твари! Плюнув на осторожность, мы пошли напрямую, следуя затягивающим сворку псом. Еще 2 дня, и мы доберемся до цели путешествия.